Персеполе, во дворе персидских царей, Александр устроил пир по случаю победы над Персией. Македонский царь занял трон персидских владык. Старый друг Филиппа, преданный сторонник союза греков и македонян, грек Демарат, пришедший с войсками в Персеполь, заплакал от радости и сказал: «Какого счастья лишились те греки, которые не видели, как предводитель эллинов сидит на троне их врагов». Во время пира присутствовало много гетер. Прославленная красавица Таис из Афин, восседавшая на пиру рядом с Александром, вдруг схватила факел и воскликнула: «Пусть сгорит дворец царей, разрушивших Афины!» Опьяненный вином, Александр и другие македоняне и греки вскочили с мест и бросились поджигать великолепный дворец. Отпраздновав победу над Персией с сожжением дворца персидских царей, Александр продолжил преследование Дария III. Вскоре до него дошло известие, что сатрап Бесс, командовавший персидскими войсками при Гавгамелах, сверг Дария III, захватил его в плен и объявил себя царем Персии. Бесс был дальним родственником царской семьи. Он презирал Дария III за трусость и надеялся поднять против завоевателей македонян восточную часть Персии. Александр ускорил погоню. 11 дней конный отряд македонян мчался по степям за Бессом и, наконец, достиг его. Тогда Бесс бросил обоз и скрылся с верными воинами. На одной из телег обоза Александр увидел Дария III, пронзенного копьем. Все покинули некогда великого царя, властелина Азии. Только собака Дария не убежала от хозяина и с отчаянным лаем пыталась защищать его. Александр подошел к телеге и своим плащом укрыл тело Дария III. Он приказал похоронить его с царскими почестями, а Бесса, самозванца и убийцу, поймать и казнить. После смерти Дария III и Бесса Александр стал полновластным правителем персидской державы. Многие македонские командиры считали, что война закончена, и Александр, обложив Персию данью, вернется в Македонию. Но царь македонян и не думал о возвращении. Он приблизил к себе персидских вельмож, стал носить роскошную персидскую одежду, женился на красавице Роксолане, дочери правителя одной из персидских областей. Свадьбу устроили по персидскому обычаю. Позже царь македонян взял в жены еще и дочь Дария III Статиру и дочь персидского царя Артаксеркса III Парисатиду. Он почти силой заставил многих своих приближенных жениться на персиянках. Все это не нравилось старым знатным македонянам. Они говорили, что их царь забывает родину и готов променять ее на покоренную варварскую страну. Друзья Александра, во всем старавшиеся угождать ему, ввели при дворе персидский обычай — земной поклон царю. Поклонившийся получал в ответ царский поцелуй. Такой обычай был непонятен и оскорбителен для старых македонян. Они привыкли сражаться вместе с царем и вместе с ним пировать, а не кланяться ему в ноги. Македоняне считали царя первым среди равных, а греки издавна с презрением относились к властителям, которые требовали от подданных унизительных поклонов. Отношения Александра с прежними друзьями и соратниками становились все хуже и хуже. Однажды на пиру он поссорился с Клитом, братом своей кормилицы, тем самым, который спас ему жизнь в битве при Гранике. Клит обвинил царя в том, что он забывает, чьей кровью и чьими трудами достались ему победы над персами. И Клит, и Александр были пьяны. Александр швырнул в Клита яблоком и стал искать свой меч. Меч вовремя спрятали, а Клита вывели из комнаты. Не успел Александр прийти в себя, как Клит снова вошел и прочел отрывок из пьесы греческого драматурга Еврипида. «Не те, которые трудились, прославленные, а вождь один себе берет всю славу». Взбешенный Александр выхватил у стражника копье и пронзил им Клита. Клит замертво упал к его ногам. Опомнившись, Александр вытащил копье из тела друга и хотел вонзить его себе в горло, но телохранители схватили его за руки и насильно унесли в спальню. Несколько дней царь рыдал и проклинал себя. Он изнемог от плача и крика, и друзьям с трудом удалось уговорить его вернуться к делам. Ухудшение отношений царя и его подданных привело к тому, что против Александра было организовано два заговора. В одном из них оказался замешан сын Пармениона. Александр отдал его на суд военного собрания. А когда собрание вынесло сыну старого полководца смертный приговор, царь приказал убить и самого Пармениона, верно служившего и Александру, и его отцу Филиппу. Другой раз неудавшееся покушение на жизнь царя готовили его пажи, юноши из знатных семей, которые несли службу при царе. Наконец, македонская армия, пополненная персидскими отрядами, отправилась в новый поход — в Индию. Многие шли неохотно, с единственной надеждой, что этот поход станет последним, и после него можно будет вернуться в родную Македонию. Ведь македонские воины не видели родных городов и селений вот уже 7 лет. Переправившись через Инд, македоняне вступили во владение индийского царя Пора. Пор принял бой. Он выставил большое войско, в котором было даже 200 слонов. Сражение произошло у реки Гидасы. Индийские войска дрались отчаянно. Сам Пор показал чудеса храбрости. Слоны передавили множество македонян, но кавалерия Александра нанесла удар в тыл противника, и македоняне выиграли сражение. Сам Пор был ранен и попал в плен. Александр высоко ценил мужество индийского царя. Он оставил ему его владение и хотел идти на восток, к океану. Пор объяснил Александру, что на востоке находятся земли других царств и княжеств, у правителей которых много войск и много боевых слонов. Оказалось, до конца света еще далеко. Македонское войско отказалось идти дальше. Все это так потрясло Александра, что он несколько дней не выходил из палатки. Но на этот раз воины настояли на своем, и Александру впервые в жизни пришлось отступить, не добившись того, к чему он стремился. В это время умер и любимый конь Александра, Букефал. Он умер от старости, проделав с хозяином длинный путь через всю Азию. Царь приказал похоронить своего любимца, поставить его памятник и основать в его честь город — Букефалию. Возвращаясь назад, Александр узнал, что Инд на юге впадает в Великое Южное море. Тогда он решил, что Южное море и есть Великий океан, омывающий землю. Построив корабли, македоняне спустились по Инду к морю. Наконец-то! Наконец-то Александр добился своего. Он достиг края земли.